Глава 51. Надежда. «Ты такая красавица!» — охает Лера. Разводит руками, восторгаясь тем, что мы с ней сотворили. Боюсь обернуться и взглянуть на себя в зеркало. Утром мы добили последние штрихи в свадебном платье для нашей капризной клиентки, Кириллиной Татьяны. Сегодня она его заберет. Признаться, пока я его мерила, подгоняла под наш общий размер, что-то в груди шевельнулось, потому что видеть себя невестой, тем более каждый день, очень сложно. Медленно оборачиваюсь, ошеломленно распахиваю рот. Платье действительно делает из меня принцессу. Роскошное, молочного оттенка, идеально сочетающееся с моим цветом кожи. «Хоть сейчас в ЗАГС!» подначивает подруга. «Блин!» — раздосадованно добавляет. «Не хочется Кириллиной платье отдавать. Может, дашь шанс своему непутевому?» «Увидел бы этот непутевый меня в этом платье. Кстати, где он?» «В Питер, в клинику вернулся». «М?» К своему стыду я совсем не думала сейчас о Володе. Мне он даже в голову не приходил. Я думала о Леоне. Ну вот и где он, а? То по 100 раз на дню трезвонил, донимал меня подарками и своим вниманием, а сегодня полнейший штиль. Может, понял, что ему лучше будет вернуться к своей беременной Барби? Стоп. Почему мою голову обуревают такие глупые мысли, м? Мне нужно уехать. Забрать дочек, пока это не зашло слишком далеко, пока я не влюбилась снова. «О, смотри, что говорят!» — пораженно выпаливает Лера. «Блогершу и модель Снежану Дольникову обвиняют в измене в день своего рождения. 23-летняя блогерша, известная под ником, — читает новость подруга, — ждет ребенка от фотографа». «Вот это...» Новость. Что сейчас чувствует Леон? Напоминаем, что светская львица собиралась выходить замуж за известного бизнесмена Леона Ветрова в конце этого года. Кажется, вся жизнь за секунду проносится перед моими глазами. Я еще 100 раз переварю эту новость, прокручу ситуацию, которая случилась на дне рождения Снежаны, только не сейчас. Позже. Наверное, потому что мне на нее на самом деле совсем наплевать. За спиной раздается музыка ветра, а затем детские голоса и... На пороге показываются Леоны девочки. «Мамуля!» Увидев меня, малышки хлопают в ладошки. «Какая ты у нас красивая! Просто принцесса!» А он, сволочь, молчит. В его руках огромный букет алых роз, а на лице... Он будто привидение сейчас увидел. «Надя, ты...» — шепчет он. «Очень красивая. Выходи за меня». Делает предложение так неуклюже, будто нам по 18 лет. Даже в первый раз, делая мне предложение, Леон был смелее. Да неважно. Получается, что никаких преград для того, чтобы нам быть вместе, больше нет. А прошлое пора забыть и отпустить. Постараться начать жить с чистого листа. Розы выпадают из его рук прямо к моим ногам. Лепестки усеивают подол платья роскошным ковром. Представляю, как это выглядит со стороны. Чувствую жжение на затылке, периферийным зрением замечаю, как пялятся на нас мои коллеги. Как пищат от радости наши дети. Это похоже на сказку. А затем Леон достает из кармана коробочку и становится на одно колено, делая сказку правдой. Открыв бархатную коробочку, Леон протягивает мне роскошное бриллиантовое кольцо. Подмигивает чертяка. Такой безумно красивый и любимый. Хочу обнять его и повиснуть на мощной шее. «Ты не можешь отказать мне», — ухмыльнувшись, заявляет он. «Ведь я выполнил свое обещание». И достает из другого кармана какую-то вещицу. Сначала не понимаю, что находится в его руках, а потом... Из бархатного мешочка выглядывает лампочка в виде маленькой звездочки, которую я, кажется, где-то уже видела. «Мамочка, ты должна сдержать слово! Ты обещала!» Изгибаю бровь в недоумении. Смотрю на мужчину перед собой, что так и не встал с колен. Леон в ожидании моего согласия. А затем меня вдруг осеняет. «Это же лампочка с потолка в нашем любимом кафе! Для чего она мне?» «Я достал тебе звезду», — ухмыляется он, посылая мне воздушный поцелуй. «С неба, как ты и просила». «Достанешь мне звезду с неба, и я выйду за тебя». «Подловил?» «Еще как!» Отворяю рот от шока, дрожащими пальцами рассматриваю звезду. «С неба!» Краснею ярче спелого томата на грядке. Щеки заливает краской. «Нет, ну я сейчас точно сознание потеряю!» «Соглашайся, Надь!» — хихикает Лера. «Ты обещала, я тоже помню!» «Обещание нужно держать, Надежда Мироновна!» — подначивают консультанты. На мое спасение раздаются звуки колокольчиков, и в салон входит клиентка со своей подругой, хозяйка платья, что сейчас надето на мне. Скандальная особа, которая, увидев перед собой всю эту картину, замирает вместе с подругой, и я не могу прийти в себя от шока. «Соглашайся», — настаивает Леон. «Я могу вот так весь день простоять, пока не согласишься». «И тебе не будет больно?» — чуть-чуть наклоняюсь. «А если я уйду домой?» «Я пойду за тобой», — кивает он. «Куда угодно. Это бесполезно, любимая. Тебе лучше согласиться. Прямо сейчас». И снова подмигивает, хватая его за руку, чтобы поднять с холодного пола, потому что избить его ужасно хочу. «Я люблю тебя», — говорит он с отчаянием в голосе. «И готов поспорить, что мы снова поженимся». Боже, у меня колени подкашиваются. «На что?» — выдыхаю прерывисто. «Поспорить». «Если мы поженимся», — ухмыляется он, — «ты родишь мне сына». Мое лицо вспыхивает. «А если нет?» — бормочу. «Мы поженимся», — ультимативно заявляет он. А потом встает, перехватывает мою руку, одну ладонь оборачивает вокруг моей талии, прибивая к своему телу. «Я не должен был тебя отпускать», — выдыхает. «Не должен был давать тебе развода». И целует бесцеремонно в щеку. Даже такой невинный поцелуй с его стороны выглядит до ужаса развязно. «Стань снова моей женой», — шепчет мне прямо на ухо. Томно так, что по телу пробегают мурашки. Я прямо чувствую, что даже не дав ему согласия, все равно окажусь этой ночью в его постели. Так, как он захочет. Он не даст мне сбежать и сделает снова своей. Слышу улюлюканье, перешептывание и всхлипы Кириллиной по ту сторону. «Это счастливое платье!» — плачет она. «Я точно его заберу, без примерки. В этом платье я удачно выйду замуж. И уже навсегда». «А можно мне тоже?» — говорит какая-то девушка, которую я даже не заметила в проходе. «Я тоже это платье хочу». «Оно мое!» — шипит Кириллина. «Не отдам». «Я заплачу вдвое больше!» — кричит кто-то. «Эй, прекратите!» Встревает Леон, крепко держа меня в своих руках. «Сначала моя невеста, а потом все остальные». И смотрит на меня в абсолютной уверенности в своих словах. «Да?» — шепчет мне прямо в губы. «Ты согласна стать моей?» И я киваю, расплываясь в улыбке. Слезы набегают на глаза, но только от счастья. Я сдаюсь, потому что давно этого хотела. Оборачиваю руки вокруг его шеи, крепко обнимаю будущего бывшего мужа. Ведь я тоже очень сильно его люблю. Серые глаза Леона вспыхивают. Согласна. Шепчу в ответ, и Леон кружит меня вокруг своей оси. Я тоже тебя люблю.